Патрик Квентин. Как застрелили дядю Джо. Рассказ. Меня зовут Беверли Браун. Мне 11 лет, но мама хочет, чтобы я говорила, что мне 8, потому что ей 27. Мамочке уже очень долго 27 лет. Очень долго. Вообще-то я даже довольна, что у меня такая молодая и красивая мама. У меня есть еще много дядей, и все они приносят мне разные подарки. И вот одного моего дядю вчера застрелили. Совсем застрелили, совсем. Мистер Пратт, он полицейский и очень симпатичный, сказал, что мне придется разговаривать с судьей. Поэтому я решила все написать сейчас, чтобы ничего не забыть. Начну лучше с самого начала. Когда папа уехал и стал солдатом, мы, мамочка и я, были очень бедные и жили вместе с Анной в Нью-Йорке, в крошечной квартирке. Анна у нас вроде прислуги, хотя вообще-то, конечно, она не прислуга, потому что всегда сидит с нами за столом, когда мы едим. Между прочим, она шведка и ужасно старая. Она еще воспитывала папу, когда он был маленький и жил в Швеции. Мамочка — певица и поет просто замечательно. Она решила устроиться в театр, и в этом ей помог дядя Фрэнк. У него очень много знакомых в театрах. Дядя Фрэнк — старый друг моего папы, и раньше, когда мама еще не была женой папы, он хотел на ней жениться. Дядя Фрэнк очень хороший и не такой строгий, как мой папа. Как-то я сказала, что всегда голодная. Тут он мне подарил $5. А я купила маленькое колечко с зеленым камешком. Продавец сказал, что это настоящий изумруд. Я спрятала его в своем тайнике, где уже лежали зеленые бусы, которые я когда-то раньше нашла, и золотая пудреница, которую мне подарила мамина подруга. То есть мне показалось, что она хочет мне ее подарить. У нее в сумочке была еще одна, и я тогда подумала, что две-то сразу ей не нужны. Как-то раз пришел дядя Фрэнк и пригласил нас с мамой в кино. Я сразу заплакала и сказала, что у меня только одно старое грязное платье, и мне нечего надеть, чтобы идти в кино, поэтому я не пойду. И на следующий день дядя Фрэнк прислал мне сразу два новых платья. Сначала мама меня очень ругала, а потом засмеялась и сказала: «Милочка моя, ты, оказывается, очень способная, прямо-таки талантливая». А Анна стала сердитая-сердитая и буркнула: «Какая мать, такая и дочь». И вдруг пришла телеграмма, и в ней говорилось, что папа пропал без вести и, вероятно, умер. Анна плакала, мама тоже. А я подумала, что же это я не плачу? Наверное, мне надо заплакать. Но мне не хотелось, правда же, не хотелось. Я стала думать, что раз папа умер, то мамочка сможет выйти за дядю Фрэнка. Папа не очень-то хорошо ко мне относился. Один раз он меня даже отшлепал за то, что я у одной девочки в школе взяла часы, а она потом выдумала, что я не хочу их отдать ей. Папа сказал, что если я еще раз возьму что-нибудь без спроса, то он отдаст меня в исправительное заведение. Чтобы отвлечь маму от грустных мыслей, я сказала: «Все это не важно, и огорчаться нечего. Ты можешь теперь выйти замуж за дядю Фрэнка». А она ответила: «Фу, как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Выйти замуж я все равно смогу только через год». А Анна сказала: «Ты дрянная девочка, если можешь так говорить о смерти отца. Твой папа был самым лучшим из всех отцов». Хотя мы были тогда очень бедные, но все равно жили весело, потому что у меня было много дядей, и мы часто ходили в кино или в гости. Мои дяди часто приносили мне конфеты и разные замечательные вещи. А когда Анны не было дома, мама разрешала мне сидеть вечером до 11 часов. Один раз даже я пила вино, но оно мне не очень понравилось, от него ужасно щекотало в носу. Это вино принес дядя Джо, самый старый из моих дядей. Он показался мне не очень-то симпатичным, Но мамочка сказала, что я должна быть с ним любезной, так как у него два театра, и он собирается платить мамочке много денег за то, что она будет петь в одном из них».